44. Нужно навсегда установить, что йога не есть магия. Прежде всего, в йоге нет ничего искусственного. Родственность и созвучие законом бытия противны всему насильственному. Йог не будет без крайности тревожить первичную субстанцию. У йога создается полное сотрудничество с природою. Так знание йога прежде всего основано на чувство знаний. По этой чистой поверхности пишутся знаки опыта.